Глава 27. Вперед вышел мужчина в летах, но все еще крепкий телом. В чертах лица просматривалось сходство с Ченом, а белоснежные волосы еще более красноречиво свидетельствовали о непосредственном родстве. «Наконец-то ты вернулся, сын!» — прогудел он низким, как из бочки, голосом. Я сначала удивленно дернулась, а потом сообразила, что Чена в свое время приняли в род дяди. Скорее всего, усыновили официально, чтобы не морочиться с бумажной волокитой. Это я по себе знала. Господин Кин пытался оформить на меня опекунство, так с него стребовали столько бумаг и налогов, что проще было признать отцовство, что он, скрипя зубами, и сделал. «Дядя, очень рад видеть вас в добром здравии!» Демон спрыгнул с телеги и церемонно поклонился, сначала названному родителю, затем его супруге и еще кому-то в задних рядах. Наверное, старшим. «Прошу простить мое преступление». С этими словами он бухнулся на колени прямо на камне, а я окончательно разволновалась. Что это Чен успел натворить, пока меня рядом не было? «Поднимись, сын, и поведай о своем грехе», невозмутимо предложил господин Джайри. О том, как мне обращаться к кому из новоявленной родни, Чен успел по дороге вкратце объяснить. Поняла я далеко не все, но старательно запоминала, чтобы не запутаться и не опозориться. Крепость Асур управлялась главой сильнейшего рода. Раньше это был род Джай, но после приключившегося несчастья бразды правления принял младший сын боковой ветви, господин Джайри. Он был высшим демоном с безупречной репутацией, опытом в стычках с кочевниками и разбойниками, образован и умен, идеальный претендент. Для Чена, несмотря на смерть всех близких родственников, почти ничего не поменялось. Он по-прежнему вероятный наследник, но при этом ему нужно сначала войти в полную мощь. Только высшие могли руководить крепостями. Поскольку множество охранных артефактов и ловушек завязывались на кровь, и со слабой они могли просто не сработать, в лучшем случае, или ударить по своим, в худшем. Существовал некий ритуал, определяющий уровень демонов. Чен его недавно проходил и выяснил, что до высшего ему еще далеко. Впрочем, есть еще родные дети дяди, трое сыновей, старший из которых близок к нужному уровню. А к власти, честно признаться, Чен особо не стремился, о чем мне прямо и заявил, тревожно вглядываясь в лицо. «Мне больше по душе путешествия, торговля и новые впечатления, чем разборки внутри клана и бесконечная волокита свитков». Я его заверила, что тоже не испытываю ни малейшего желания становиться первой госпожой. Это ведь тоже немалая ответственность. Старшая супруга главы крепости становится ключницей, хранительницей замков и сокровищ, а также отвечает за все происходящее на общественных кухнях, запасы в кладовых и их своевременное пополнение, швей, прачек, отбор слуг, в общем, не продохнуть, не мое это». Вот небольшую чайную плантацию разбить где-нибудь на заднем дворе я бы не отказалась. И сад благоустроить. А то вон три деревца у самой стены вижу. Чахлые, запущенные, с подгнившими корнями и едва пробивающейся листвой. Какой умный демон их туда посадил? Они же солнца не видят почти весь день. «Мой грех велик, дядя», — смиренно сообщил тем временем Чен, по-прежнему стоя на коленях. «Я выбрал себе супругу сам». Вокруг на мгновение воцарилась тишина. Многоголосый вздох, тихое «ах» от старшей супруги. И будто по сигналу демоны тревожно заговорили, перебивая друг друга. Почти как обычные люди в базарный день. Господин Джайри поднял брови в изумлении. Спина Чена неожиданно напряглась. Я наблюдала за происходящим сквозь щели в телеге, не решаясь поднять головы. «Может, уже пора? Или еще рано? Он, наверное, знак подаст. Подожду». «И кто же она?» Справившись с эмоциями, спросил глава крепости. Я дернулась было встать, но Чен не шевелился. «Она талантливая, добрая, благочестивая и, несомненно, принесет пользу клану», — отчитался тот. «Как только успел узнать о ней столько за неполный месяц, что тебя не было», — проворчал господин Джайри. «За 2 недели», — тихо поправил его племянник. «Тем более», — осуждающе воздел палец к небесам дядя. «Неслыханно! Против воли предков!» — послышалось в разнобой. Я съежилась за тонкой стенкой, окончательно передумав являться пред светлые очи такого количества заочно меня презирающих. «Подожди, супруг!» — госпожа Джайри осторожно коснулась его рукава. Для женщин-демонов подобное не являлось дерзостью. Посмей та же матушка Кин влезть в мужскую беседу, огребла бы по полной. Сейчас же гомон стих, поскольку заговорила первая госпожа клана. «Давай сначала выясним немного больше об избраннице Чинхина», — негромко, но настойчиво предложила она. «Вполне возможно, она достойная девушка с семью добродетелями». Меня захлестнула признательность пополам с облегчением. Кто еще поймет терзание невесты, как не побывавшая на ее месте? Только вот откуда взялось 7 добродетелей-то? Я знаю лишь о 6. Каллиграфия, музыка, поэзия, чайная церемония, игра в го и общая образованность, история, этикет. Из всего списка у меня только последняя, обрывками. Ну и чай, конечно же. Тут мне равных нет, пожалуй. Так что за 7-я? Позвольте, я ее представлю. Поспешно поднялся с колен Чен и обернулся к телеге. Вот теперь можно. Я поднялась во весь рост и протянула вперед руки, чтобы опереться на предплечье мужчины, пока он снимал меня, держа за талию. На расстоянии, все согласно приличиям. «Минлань Кин, 7-я дочь семейства Кин, что на северо-востоке у гор», торжественно произнес демон, вопреки всем традициям, не выпуская моей руки. «Семейство Кин? Это не те, что поставщики императорского двора?» Задумчиво протянул господин Джайри, окидывая меня оценивающим взглядом с головы до ног. В глазах мелькнуло что-то смутное и пропало. Наверное, показалось. Не мог же он возненавидеть меня лишь за то, что не сам выбрал в супруги племяннику. «Они самые, дядюшка», — с почтительным поклоном подтвердил Чен. «Выкуп был уплачен». «Всю выручку отдал, поди», — осуждающе покачал головой господин Джайри. Мой демон потупился, но от меня не отступил ни на шаг. «Ну что ж, посмотрим, поглядим». С этими словами глава клана развернулся и первым неспешно двинулся куда-то вглубь крепости. Телегой занялись слуги, а меня повел за собой будущий муж. «Вроде все прошло неплохо, почти не ругались», — осторожно прошептала я, заглядывая ему в лицо. Чена явно что-то тревожило. Брови сошлись, образуя вертикальную морщинку, которую хотелось разгладить пальцем. «Или я что-то не заметила, не поняла?» «Все хорошо, прости. Похоже, бессонные ночи сказываются. Устал я», — пробормотал Чен, проводя ладонью по лицу сверху вниз, будто стряхивая невидимую паутину. «О чем ты?» — переспросила я. «Да неважно», — отмахнулся демон. «Мне показалось, что дядя не слишком-то удивлен твоим появлением, словно заранее знал, что я приеду не один». «Наверное, ему доложили от входа, что ты со спутницей», — резонно заметила я. «Точно, так и было», — с облегчением выдохнул Чен и отбросил дурные мысли. «Разумеется, общих покоев нам выделять не собирались, что к лучшему. Хватит и позора во время путешествия. В лицо мне, конечно, никто не выскажет, особенно потом, когда я стану госпожой Джай. Но вот сейчас моя репутация — все, что у меня есть. Приданное от матушки Кин? Учитывая, кто мой будущий муж, это даже не смешно». Пока мы шли, я украдкой оглядывала постройки и их убранство. Из дерева только внутренняя отделка, чтобы ступать босыми ногами было удобно. А так черный мрамор, обсидиан, гранит и характерный темно-красный камень, явно взятый из местных скал. Кажется, туф. Примечание. Характерный материал вулканического происхождения. Пористый, разного цвета. От белого до бордового. Конец примечания. Сами дома непривычные. Никаких занавесок на входе и внутри. Везде двери. Массивные и надежные. Готовые выдержать штурм и небольшую осаду. И планировка странная. Дом – квадрат. А внутри дворик, эдакий колодец. Окна снаружи узкие, кошки не протиснутся. Зато по другую сторону чуть ли не во всю стену. Непривычно. Зато будет где развернуться. Земли бы еще. Площадку внутри зданий мастили все те же неизменные мраморные плиты с красноватыми прожилками. Грустное должно быть зрелище изо дня в день на такое смотреть. Может, хоть в горшках вырастить что? меня устроили во флигеле старшей супруги господина Джайри, недалеко от ее собственных дочерей, то есть с должным почтением к статусу невесты. И комнату выделили просторную, с ширмами, отделяющими спальную зону от основной, с огромным зеркалом на стене и собственной купальней. Я такой роскоши не видела никогда. Артефакты нагревали воду, которая поступала из ближайшего источника по трубам. Мне это бегло объяснила госпожа Джайри. Старшая супруга главы клана с милой улыбкой наблюдала за моим восторгом. Ей явно было приятно, так что я не сдерживалась. В конце концов, сама знаю, что деревенщина. Над манерами придется работать, не покладая рук, чтобы не посрамить Чена. «Простите, госпожа, я не слишком образована и позволяю себе лишнего». Наконец опомнилась я и присела в почтительном поклоне. «Надеюсь на ваше понимание и приму любые наставления. Искренне намереваюсь стать моему демону идеальной супругой, а значит, придется вливаться в его семью. В конце концов, выжила же я в гадюшнике семейства Кин. Вряд ли демоны окажутся хуже». Пожилая дама одобрительно кивнула в ответ на мою просьбу. «Приходи завтра ко мне в покое, вместе займемся рукоделием. Я по утрам наставляю юных дев клана, помогу и тебе», — степенно произнесла она и наклоном головы обозначила окончание беседы. И так великую честь оказала, лично проводила в комнату. Мне бы по рангу и служанок хватило. Они как раз остались. Три юных молчаливых девицы принялись деловито разбирать мои дорожные сундуки. Иногда спрашивали, куда госпоже хотелось бы положить те или иные предметы одежды. Часть я сразу попросила выбросить или раздать бедным. Матушка Кин явно спихнула вместе со мной то барахло, от которого давно планировала избавиться. То, что мы приобрели вместе с Ченом, заняло ближайшие лари. Ткани мы взяли достаточно, чтобы швеям клана было из чего сотворить мне новые наряды, да и носить в первые дни есть что. Главное, чтобы рукоделие не подразумевало непременно вышивку. Терпеть не могу иглы,